Как передает интернет-сайт «Патриотический фронт», 26 февраля представитель ЦК антиимпериалистического национально-демократического фронта распространил пресс-заявление на тему «Встречный митинг со свечами против народной акции со свечами еще более ускорить крах предателя Пакунхи». С приближением дня окончательного импичмента Пакунхи, отмечается в пресс-заявлении, во всех уголках Южной Кореи еще сильнее горит свеча справедливости, зажженная народными массами. Дело в том, что в целях преградить антиправительственные выступления жителей, горсть ультраправых консерваторов проводит встречный митинг со свечами в окрестности места, где народные массы, несмотря на сильный мороз и снежный вихрь, проводят акцию со свечами. Народная акция со свечами является справедливой борьбой, призванной уничтожить свору предателей во главе с Пакунхи, которая, идя вразрез с волей населения, поворачивается спиной к нему и создать новый мир. Зажженная во всех уголках Южной Кореи свеча – это взрыв негодования населения, подвергавшегося унижению при власти Ли Мюнбака и Пакунхи, и взрыв заветного желания и воли покончить с адской эпохой антинародного правления и репрессий и жить настоящей человеческой жизнью. Однако встречный митинг со свечами консерваторов – не что иное, как предсмертная агония тех, которые пытаются отпустить грехи предателя Пакунхи, которую народ уже приговорил к смерти, и спасти от краха разложенную и неспособную власть. При подстрекательстве Чунгаде консервативные организации награждают участников встречного митинга 20-60 тысяч вон, а участников женщин с детской коляской – 150 тысяч вон. Пакунхи уже совершила неискупимые перед нацией преступления. Народ приговорил ее к суровой смертной казни, так называемому импичменту. Это веление истории никто не в силах повернуть назад, подчеркивается в пресс-заявлении представителя ЦК антиимпериалистического национально-демократического фронта.